Они тащились по грязи, упорно взбирались все выше. Дорога вела к вершине горы. Перевал лежал несколько ниже верхней точки горы. Не намного, но все же ниже. В небе по-прежнему сверкали молнии. На их обувь налипли огромные комья грязи. И вскоре обувь стала весить в 3-4 раза больше, чем положено. Они падали в грязь и снова вставали. Помогали друг другу, как только могли. Они шатались. Миновали вершину и начали спускаться по противоположному склону. Мир сузился. Он превратился в последовательность шагов. Шаг за шагом. И не было места, где бы можно было остановиться и передохнуть. Ким представил город, который лежит там, впереди. Не подвергшись разрушениям город. Там есть мотели, горячая вода, электрическое освещение. Там есть бар, где продают чивос и мичелоп. Они вышли к мощеной дороге. Идти стало легче. Ким нажал кнопку на своих часах с числовым табло. Примерно полдень. Так темно. Эллен поскользнулась на мокрых листьях и упала на мостовую. Она не делала попытки подняться. Эллен. Ким подошел, чтобы помочь ей. Она села. Казалось, падение не принесло ей вреда. Но она не вставала. Даже не пыталась. Она тихо заплакала. Ты должна встать. Зачем? Потому что я не смогу тебя далеко нести на руках. Она чуть не рассмеялась, но тут же спрятала лицо в ладонях. Скорчилась под дождем. «Пойдем», — сказал Тим. «Все не так уж плохо. Может быть, всюду, начиная с этого места, все в порядке. Мобилизована Национальная гвардия, Красный Крест, палатки спасателей». Говоря это, он ощутил, как исчезают последние остатки надежды. Все эти названия из области грез. Но он продолжал отчаянно. «Мы купим машину. Там впереди продают автомобили. Мы купим автомобиль и поедем в мою обсерваторию. Мы будем ехать, а между нами будет стоять большое ведро с жареными цыплятами. Ты хочешь купить их?» Покачав головой, она рассмеялась странным смехом. Она не вставала. Он нагнулся и взял ее за плечи. Она не сопротивлялась, но и никак не помогала ему. Подхватив ее одной рукой под колени, Тим поднял Эллен и пошел, пошатываясь по дороге. «Это глупо», — сказала Эллен. «Чертовски глупо. Я могу идти сама». «Хорошо», — он опустил ее на ноги. Она встала, прильнула к Тиму, положив голову ему на плечо. «Я рада, что разыскала тебя». Она сделала, наконец, первый шаг. «Идем». «По порядку номеров рассчитайсь», — приказал Гордон. «Первый», — сказал Энди Рэндалл. Остальные подхватили по очереди. Второй, третий, четвертый. «Пятый», — сказал Берт Вэнс. Он чуть запоздал со своим выкриком, и вид у него был испуганный. Но его отец, казалось, ничего этого не заметил. «Плюс я», — сказал Гордон. «Энди, ты в голове группы. Я буду замыкающим». Они тронулись в путь. Утес был менее чем в миле отсюда. Это минут 20 ходьбы, не больше. Группа прошла поворот, и открылся великолепный вид. За верхушками сосен тянулась к востоку прекрасная страна. Утренний воздух был кристально чист. А свет? Странный свет. Гордон глянул на свои часы. Группа находилась в пути уже 10 минут. Он решил, что обязательную остановку для приведения в порядок обуви можно пропустить. Ибо какая разница? Никто не натер пока на ногах волдырей, и за оставшие полмили не натрет. Можно идти дальше. Но идти, стараясь вести себя естественно, было тяжелее, чем решить это сделать. В восточном направлении мелькнула яркая вспышка. Ослепительная, хотя и небольшая вспышка. Слишком яркая для молнии. Да и какая может быть молния, если небо чистое? После вспышки сетчатка глаз сохранила остаточное изображение. «Что это было, папа?» – спросил Берт. «Не знаю. Метеор?» «Остановка. Передние, остановитесь. Привести обувь в порядок». Ребята скинули свою поклажу. Каждый нашел себе валун, чтобы присесть. Остаточное изображение все хранилось на сетчатке глаз, хотя постепенно начало ослабевать. Гордон не мог рассмотреть, что там творится со шнурками его ботинок. Он заметил, что ветер стих. Деревья в лесу перестали шуметь. Яркая вспышка, внезапная тишина, как будто, сопровождаемый громовым раскатом, сильнейший порыв ветра, земля вздрогнула. Сухие деревья затрещали в последней попытке удержаться, цепляясь ветвями за ветви своих собратьев. Раскаты грохотали еще долгое время, подулся усиливающийся ветер. «Атомная бомба, сброшенная на плато Фречмана», — подумал Гордон. «Не может быть, они никогда не осмелятся развязать войну». «Так что это было?» Мальчики возбужденно заговорили. Земля, загромыхав, тяжело осела. Многие деревья падали. Мальчики слетели со своих валунов. Один из них, Герби Робинет, похоже, ранен. Гордон пополз к нему. Крови на парне не видно, и переломов, похоже, нет. Просто его хорошо встряхнуло. «Оставайтесь на своих местах!» – крикнул Гордон. «И берегитесь падающих камней и деревьев!» Ветер продолжал усиливаться, но направление его было непостоянным. Его порывы по дуге перемещались к югу. Он уже дул не с востока, не оттуда, где они видели яркую вспышку. Земля снова вздрогнула. И вдали, далеко из-за горизонта, взметнулась в стратосферу ужасная туча. Туча грибообразной формы. Она вздымалась все выше и выше. Она бешено крутилась. Туча возникла как раз в том месте, где сверкнула вспышка. У одного из ребят был радиоприемник. Он поднес его к уху. «Ничего не слышно, мистер Венс, только атмосферные помехи. Мне кажется, что я расслышал что-то еще, но не смог разобрать, что именно». «Неудивительно. В дневное время в горах почти никогда нельзя поймать радиопередачу», — сказал Гордон. «Но как мне не нравится этот ветер. И что же все-таки это было? Обломок кометы? Возможно». Гордон горько про себя рассмеялся. Вся эта суета насчет конца света окончилась вот чем. То есть ничем. Яркая вспышка в районе Долины Смерти. А может, это вообще не было кометой? В том направлении плато Фрэчмана. Но до него что-нибудь около 150 миль. Земля перестала трястись. «Давайте двинемся в путь», — сказал Гордон. «Вставайте». Он надел свой рюкзак. «Что теперь?» — спросил он. «Могу ли я? Но кто поручится, что без меня с ребятами ничего не случится? Что там произошло?» «Ничего. Ничего там не произошло. Лишь упал этот чертов метеорит. Может быть, это был большой метеорит. Может быть, даже такой большой, как тот, что упал в Аризоне, после которого остался кратер диаметром в полмили. Впечатляющая штука. Ничего не скажешь». И ребята видели, как он падал. Разговоров об этом им теперь хватит на годы и годы. Но мою проблему падение метеорита никоим образом не решает. Примерно в следующую пятницу явится банковский ревизор. «Странные облака», — сказал Энди Рэндалл. В голосе его звучало беспокойство. «Да, конечно», — рассеянно согласился Гордон. Но тут же увидел, куда показывает Энди. Выглядело это так, будто в небе разлилось целое море черных чернил. Огромные, вздымающиеся все выше и выше черные тучи. Они уже покрывали все небо. Проносясь между деревьями, выл ветер. Все больше возникало облаков и туч. Они, казалось, возникали из ничего. Они неслись по направлению к группе со страшной скоростью. Неслись быстрее, чем реактивный самолет. Безумным взглядом Гордон оглядел тропу. «Спрятаться здесь негде». «Понче!» – закричал он. Ребята торопливо вытаскивали из рюкзаков все, что может защитить их от дождя. Едва Гордон успел развернуть свое понче, хлынул дождь. Словно река, теплой нагретой для ванны воды. Гордон почувствовал, что дождь соленый. «Соленый!» «Падение молота!» – прошептал он. «Это означает конец цивилизации. Банковская недостача? Ее уже нет. Она просто не существует. Она теперь не имеет никакого значения». «Мария!» Над Лос-Анджелесом громоздились тучи. А до ближайшего автомобиля добираться долго. Очень долго. Гордон не в силах ничего сделать. Марии помочь невозможно. Может быть, они и позаботятся о Гарви Рэндалл? Единственное, что должно заботить сейчас Гордона, это ребята. «Возвращаемся к содовым источникам!» – закричал он. «Лучше место, где можно переждать, пока не выяснится, что будет дальше, не сыщешь. Там можно найти убежище. И место там открытое и ровное». «Я хочу домой!» – закричал Герби Робинет. «Веди группу, Энди», – приказал Гордон. Он взмахом руки указал направление. «Если надо, он погонит ребят пинками». К счастью, этого не понадобилось. Мальчики двинулись вслед за Энди. Берт шел последним. Гордону показалось, что он видит слезы, вскипавшие в глазах сына. Слезы смешивались с грязными струями дождя. Дождь молотил по головам и спинам мальчишек. Тропа мгновенно скрылась под потоками воды. «Все дороги размыты», – подумал Гордон. Кроме того, эта теплая дрянь растопит снега. Керн выйдет из берегов. Все дороги просто исчезнут под водой. Гордон Венс внезапно запрокинул голову и закричал. В крике его клокотала радость. Он будет жить.